Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. На прошлой неделе мы говорили о событии, судилище Христовом, которое произойдет немедленно после восхищения Церкви. Мы указали, что суд Христов будет происходить на небе. Судьею на этом судилище будет Иисус Христос, которому Отец отдал весь суд, Иоанна 5:22. Подсудимыми будут спасенные по благодати верующие, как это видно из первого послания к Коринфянам, 5 главы с 1 по 19 стих. Цель суда – не определение спасения человека, а публичное обнаруживание, откровение основного характера и побуждение личности в его служении своему Господу. Дела верующего будут испытываться соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Результат суда будет двойной, как видно из первого послания к Коринфянам 3 главы 14 и 15 стихов. Дело каждого обнаружится, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, и тогда каждый получит награду или потерпит урон. Мы также указали о награде, которую получат те, у кого дело, испытанное огнем, устоит. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на другое событие, которое также произойдет после восхищения Церкви и судилища Христова. В Слове Божьем оно названо «брачный пир Агнца». Во многих местах Нового Завета отношение между Христом и Церковью представлено в образе жениха и невесты. Апостол Иоанн передает слова Иоанна Крестителя. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Иоанна 3:29. Апостол Павел написал Коринфянам: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистою девою». 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. Подобные мысли находим в послании к Римлянам 7 глава 4 стих, Ефесянам 5 глава с 15 по 33 стих, Откровение, 19 глава, 6 по 8 стих, и 21 глава, 1 стих, по 22 главу, 7 стих. После восхищения Церкви Христос является как жених, чтобы взять себе невесту, так, чтобы исполнить обещанное отношение, и чтобы двое стали одной плотью. Первое. Время брака. Писание указывает, что брак произойдет в промежутке времени восхищения Церкви и второго пришествия Христа на землю. Ибо до восхищения Церковь ожидает этого объединения. А на основании книги Откровения 19 главы 7 стиха видим, что брак уже совершен во время второго пришествия Христа на землю. Ибо сообщается: «Ибо наступил брак Агнца». Форма прошедшего времени глагола «аорист», греческое слово «илтен», переведенного русским словом «настал», указывает на совершенное действие, показывая нам, что брак совершен. Этот брак, как видно, следовал за судилищем Христовым, так как жена представлена в чистом и светлом весоне. А весон же есть праведность святых, Откровение 19:8. Это можно отнести к тому, что получение на судилище Христовом. Итак, брак произойдет между судилищем Христовым и вторым пришествием Христа на землю. Второе. Место брака. Так как брак произойдет сразу после судилища Христова, который совершится на небе, то и брак должен произойти на небе. Нет более подходящего места для брака, для небесных жителей, как небо. Филиппийцам 3:20. Третье. Брак и участники брака. В В книге Откровения, 19 главе, 6 по 9 стих читаем. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Христос – жених, церковь – собрание верующих невеста, брачная вечеря – время радости и веселья. И я верю, что это просто означает период взаимной радости, гармонии и любви. Все будет в порядке между Господом и верующими, и все будет в порядке между самыми верующими тоже. Тогда в заключение – завершение счастья для Христа и для всех спасенных. Посмотрим на некоторые факты этого брачного пира. Во-первых, жених Иисус представит себе невесту церковь. Послание к Ефесянам в 5 главе с 25 по 27 стих читаем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Греческое слово, переведенное «представить», означает «посадить около себя». Так Иисус посадит нас около себя, и мы будем разделять с Ним Его славу вовеки. Он говорит, это будет славная церковь. Это означает, она будет возвышенной церковью, возвышенной до высшего положения. Он говорит, она не будет иметь пятна или порока или чего-либо подобного. Это означает, что все грехи верующего будут удалены. Во-вторых, брачный пир означает соединение. Жених и невеста теперь соединены. Этот брачный пир свидетельствует, что они безмерно счастливы в великом факте брачного союза. Как Слово Божие говорит, «И будут два одною плотью». Итак, на небе. В то время будет великая радость, когда мы, верующие, будем сидеть на брачном пире. Пройдет разлука, и Христос со Своей невестою соединится навеки. В-третьих. Будет полная гармония во время пира. Все мы, верующие, восхищенные на воздухе и прошедшие судилище Христово, будем подобны Христу. Поэтому на пире не будет диссонанса. Представьте себе жениха и невесту, которые пришли на брачный пир после брака и не желают разговаривать друг с другом. Не покажется ли это смешным? Единство и гармония царит на брачном пире, потому что эта гармония происходит от взаимной любви. Сегодня в мире мы имеем много различных религиозных деноминаций. Я думаю, это необходимо, ибо мы не одинаково на все смотрим. Но в тот день мы все увидим все в истинном свете, и тогда не будет разницы. Мы больше не будем представлять деноминацию, а все будем детьми Божьими, соединенными с Ним. В книге Откровения, 19 глава, 8 стих, нам сказано, что невеста будет облечена в весон чистый и светлый. Это символ чистоты. Одежда невесты будет чиста, белая, омытая кровью Агнца. Четвертый. Брачный союз никогда не будет расторгнут. В мире браки расторгаются разводами или смертью. Но брак с Христом никогда не будет расторгнут. В-пятых, укажем также на участников брака. Брак Агнца событие, которое явно относится только к Христу и Церкви. Так как воскресение Израиля и ветхозаветных святых еще не состоялось, как это видно из книги пророка Даниила 12 главы с 1 по 3 стих и Исаии 26 главы с 19 по 21 стих, оно произойдет во время второго пришествия Христа на землю. На основании книги Откровения 20 главы с 4 по 6 стих также ясно, что святые тяжкого времени тоже не будут участниками этого пира. В связи с этим необходимо указать на разницу между брачным пиром Агнца и брачным пиром. Брак Агнца – событие, которое имеет особенное отношение к Церкви и произойдет на небе. Брачный пир – событие, которое включает Израиля и произойдет на земле. В Евангелии Матфея 22 главе с 1 по 14 стих, Луки 14 главе 16 по 24 стих и Матфея 25 главы с 1 по 13 стих говорится, что Израиль ожидает возвращения жениха и невесты. Брачный пир происходит на земле и имеет особенное отношение к Израилю. Брачный пир тогда становится параболическим картиной целого тысячелетнего века, на который будет приглашен Израиль во время тяжкого времени. Так как многие не примут приглашение, то язычники тоже будут приглашены на этот пир. Во время второго пришествия Израиль будет ожидать жениха, возвращающего из брака, который пригласит их на брачный пир, на котором он представит своим друзьям свою невесту. Матфея 25 глава, первых 13 стихов. В заключение. Вот что произойдет после того, как Христос придет для встречи верующих на воздухе. На небе после испытания на судилище Христовом будет прекрасный брачный пир Агнца с Церковью. Аминь.